месяца два, а то и три отваляюсь верняком. Думаешь, мне жрать неохота, думаешь, не устал я, но все это мелочи жизни. Главное, солнце вижу, небо, поля эти, деревушки, и впереди жизни несколько месяцев. Это же понять надо. Он опять хохотнул чудно, а Сашка покачал головой. Впрямь парень тронутый. Сам Сашка особой радости не ощущал. Давила грудь разлучная тоска. Да и дорога эта среди пожарищ и разора на веселье не располагала. Правда, когда с Большака сходили и шли дорогами неезжалыми, там деревни были целые, но в запустении. Много домов покинутых, ни скота не видно, ни лошадей, ни сельхозмашин каких. Но о тракторах и говорить нечего. Туго будет колхозникам весновать. Озими тоже нигде не зеленеет. Видно, не сеяли под немцем. В каждой деревне теперь спрашивали они, как до этого бабина путь ублизить. И везде отвечали по-разному. И вот что оказалось, сказал один старик вроде точно. Не 20 верст до бабина, каким в Бахмутове сказали, а все 40 наберется. И позавидовали они хромому, что скумекал то дальше не топать, а ночевать остался. Теперь и им надо куда-то к месту прибиваться. Смеркается день. А тут, как назло, завела их дорога в лес. Потемнело сразу, засырело, грязища, лужи огромные обходить приходится. Даже Сашкин однопутчик смешки свои оставил, хотя улыбочка блажная с губ не ушла. Задумался Сашка. Осенью ровно 3 года будет, как покинул он свой дом. И с тех пор все у него казенное. И одежда, и еда, и постель, и жилище. Ничего своего у него нету. Поди только платок носовой, да грыза карандаша, да жалованье красноармейское. 12 с полтиной в месяц, до войны на махорку или папиросы дешевые уходила. Иной раз в редком увольнении пиво кружку выпьешь. Но этим он не тяготился, зато забот никаких. И вообще служба в армии ему нравилась. Интересно было, да и знал, надо. Войну они на Дальнем Востоке давно чуяли, понимали, что не зря великих русских полководцев Суворова и Кутузова поминать часто стали. В школе-то на уроках истории о них не учили. Ну а когда в апреле 41-го потянулись эшелоны на запад, и в мае лекцию им прочли о мифе непобедимости немецкой армии. Тогда уж совсем ясно стало. Не отслужить им мирно кадровую. Придется показать немцу, что почем. Конечно, никто в уме не держал, что так обернется. Думали, будем бить гадов на чужой территории и малой кровью. Не вышло, по-другому завертелось. И нету войне пока конца краю. И достается на ней всем, и военным, и гражданским. Вот почему и стеснялся Сашка на ночлег набиваться. Понимал, сколько деревенькам этим ржевским довелось. Только от немца избавились, только чуток в себя приходить стали, хозяйство поправлять. А тут течет мимо река покалеченных, и всех приюти, всех накорми. А чем? Это за день около сотни пройдет, а с февраля, когда наступление пошло, и до сих пор сколько? А дорога эта неторная все петляла лесом, и никакого просвета впереди. Неужто в лесу заночевать придется? К вечеру раны начали побаливать сильнее. Каждый шаг отдавался. И шли они оба, кривясь от боли, еле теня ноги, матеря ту тетку, которая на эту дорогу их послала. Наконец, шедший немного впереди Сашкин попутчик закричал радостно: «Выходим, слышишь, браток, выходим! Красота-то какая открывается!» Сашку раздражал он малость и своим смехом не к месту, и восклицаниями бесконечными: «Красота! Все у него красота! К ручью вышли — красота! На поляну какую — красота! Лес вдали засинел — тоже красота!» Но как узнал, что из города он — наборщик типографский, и землю-то родную только по воскресеньям видел, да не по каждым, стал понимать его вроде. Ну, а то, что не в себе он после передка и ранения, ясным ясно. Она, передовая, может довести. Это не диво. Один у них совсем рехнулся, чуть отделенного не застрелил. Шут с ним, пусть радуется. Что ни говори, живыми из такой заварухи вышли. Только где-то внутри посасывало у Сашки. Не к добру это. Просвет впереди ширился, и вскоре кончилась эта запалая дорога. И вышли они к полю незасеянному, а за пригорком и деревуха показалась, домов несколько, но не побитая и не сожженная. Видать, немец здесь не побывал. С нехотью, скрипя сердце, подошел Сашка к одной избе и постучался рабковато. Сразу же на крыльцо вышла баба немолодая, лет 35, глянула на них усталыми прищурами глазами и спросила: «Переночевать, что ли?» «Да, хозяюшка, идем весь день, а до бабина никак не дойдем. Протпункт там у нас». «Да до него поди еще верст 15». «Неужто? Придется просить у вас ночлегу. Дальше идти сил нет, да и затемнело уже. Что ж, заходите. Только, ребята, вот что. Место я вам предоставлю, постели устрою, но покормить вас нечем. Может, у кого другого найдется, а у меня нету ничего, не обессудьте». Хотя переговоры вел не Сашка, женщина сейчас смотрела на него, видно, признав в нем своего деревенского, и искала понимания. Сашка ответил поспешно: понимаем мы, не надо нам ничего, переможем сегодня как-нибудь». «Не обессудьте, ребята», — повторила она.